Глава 21. Михаил. «Что ты, сокол мой, не весел? Что ты голову повесил?» — спрашивает у меня Дан, присоединяясь к моему уединенному буханию в вип-зоне клуба. Единственное место, где я могу побухать и быть уверенным, что ко мне не приклеится ни одна из этих девочек, что ищут быстрый трах и пополнение своего кошелька, так это в клубе общего знакомого. Я позвонил Дану, чтобы уточнить, прилетел ли он обратно, и позвать его разделить свое горе. Но оглядываю его уже захмелевшим взглядом и не вижу ни грамма той бодрости, с которой он говорит сейчас. Чувствую, нам есть о чем поговорить. «Я-то повесил, потому что долбодятел. Идиот с отбитыми мозгами», — отвечаю тяжело я. «А вот что ты натворил в своем Питере, это уже вопрос». «А с чего ты взял, что натворил?» — спрашивает друг, а сам кривится, как от боли. «Ты знаешь, Дан, мы с тобой хоть и очень редко в последнее время видимся, но понимать я тебя не разучился». «Психолог, херов», — фыркает Дан и, наливая себе в рог свой скоря, закидывается одним махом. «Я, вообще-то, пришел тебя поздравить и порадоваться, что твои мозги наконец-то стали на место». Он наливает еще один рокс и поднимает. «Да нечему радоваться», — тяжело вздыхаю я, рассматривая пляшущих девок внизу, на танцполе. С Кариной вопрос решился и довольно быстро. А вот счастье свое я просрал. И от последних слов мне так паршиво, что охота разнести половину клуба. Может, легче станет. «Брат, да ты невероятно везучий», — говорит Дан с улыбкой. Но вторая часть моих слов до него доходит только теперь. «Что значит просрал?» «Помнишь Настеньку?» — спрашиваю, впиваясь в Дана взглядом, и вижу по нему, что он начинает понимать, о чем речь. «Нет», — тянет он, откидываясь на спинку диванчика. «Как?» «Я ее спас на мосту. Она попала в аварию. Как раз тогда, как раз когда я возвращался в Москву. А когда вернулся в домик и понял, кого спас? Дан, я полный дебил. Она тогда не предавала. Она оплатила мне все те операции. Точнее, ее проклятая семейка, которая взяла с нее слово, что она больше никогда не встретится со мной». «Мих, ты сейчас серьезно?» Не веря смотрит на меня Дан. «Серьезнее некуда. Но когда я уже готов был ей сказать, что я больше ее не отпущу, ко мне приехала Карина. А Настя нашла то грёбаное кольцо, что я спрятал в стол. Выбросить нужно было его». Рыкаю сам на себя и сжимаю голову руками. «А я думал, что только у меня полный трэш на Новый год произошел», — хохочет Дэн. «А у тебя что?» — встрепенулся я. «Нет уж, сначала ты». «А что я?» Снова тяжелый вздох и еще одна порция вискаря. Я поехал к ним в поместье, как и тогда, и снова ее престарелая бабуля вышла и сказала, что Настя собирается замуж. Еще и жениха ее показала. Точнее, он вышел за этой ведьмой. «И они все живы?» — улыбаясь, спрашивает Дэн. «Мне совершенно не весело», — хмуро отвечаю я. «Мне тоже, друг, мне тоже», — добавляет Дэн. «Я тоже накосячил, да так, что теперь просто не знаю, как это все разгребать. Да и надо ли?» «А чего накосячил? Отвечай». «С Яром разосрались снова». «Да куда там? С братом помирились, и даже вроде с наследством почти решили». «Но твою же, мы так встряли, Мих. Сука, просто слов нет». Дэн опускает голову, а я... Прямо в воздухе чувствую, что Новый год у нас. У каждого свернул куда-то не туда. «А ты найди слова. Выпей и найди. Давай», — подталкиваю Дана. Вижу, что ему не меньше моего нужно выговориться. Да только мы не так заточены. Всегда просто пережидаем бурю. Стараемся просто выпить вместе и помолчать. И даже слова нужные находятся. Наливаем еще по порции. И выпив, вижу, что Дан все же решается. «Мы...» «Ну...» — тянет он, заставляя меня злиться. «Не нукай, не запрягли до сих пор», — перебиваю его я. «Что за привычки дебильные?» «А пора бы», — огрызается Дан. «Давай, запрягай, да если нужна тебе твоя Настенька, вперед». Примчал, забрал и молодец. «Женись, плодись». Вижу, что Дан хочет еще что-то добавить, но замолкает, так и не договорив. «Как тебе накрыло-то, друг мой?» Я откидываюсь на спинку, осматривая Дана. Здесь явно приложила руку дама. Только я сейчас пытаюсь вспомнить, когда друга так накрывало, и вот ни одного такого раза не приходит на ум. Да, и проще не будет. Я и не жду. Тут только зубы сцепить и терпеть. Вдруг попустит. «А ты не спи, спасай свою любовь из логова дракона», — тыкает в меня пальцем Дан, а у самого в глазах пустота. «Где же ты успел так накосячить, брат?» — тяжело вздыхаю я. «Но в одном ты прав. Мне действительно нужно что-то делать и срочно. Иначе эта престарелая баба что-нибудь учудит». Дан отводит от меня взгляд, да и я стараюсь не лезть к нему со своими вопросами. Мне бы самому разобраться. Только разобраться не выходит. Что-то снова не клеится. Или это я просто хочу, чтобы оно склеилось? Перед глазами снова всплывает взгляд Насти, когда она уезжала из домика. Я помню такой. Видел его очень долго в зеркале. И сейчас он снова появляется. Только теперь я стараюсь гнать этот взгляд. Дан молча наливает нам виски, и мы выпиваем. Каждый погружен в свои косяки. Не знаю, сколько мы сидим, но когда уже вторая бутылка становится наполовину пуста, Дан говорит. «А давай мы ее украдем?» «Кого?» — непонимающе спрашиваю я и стараюсь собрать ребус в голове. А там сейчас все сцены того, что я делал с Настенькой на протяжении 3 дней. «Да Люсеньку, ой, прости!» — икнул Дан. «Настеньку твою!» «А Люсенька это...» «Заткнись, Мик!» — зло рычит на меня Дан. «Мы сейчас о тебе!» «Ик!» — говорим. «Заткнулся!» — поднимаю руки кверху. «Но если воровать, так сразу и всех. Я Настеньку, а ты Люсеньку!» Улыбнулся другу, но он явно мою шутку не понял. «Поздно мне, Мих!» «Я так тоже, ик, могу сказать!» — отвечаю я и снова наливаю нам по порции. «Но иногда лучше поздно, чем никогда!»